709. Гуру. Хвалю за постоянство любви и преданности нам. Путь наш совместный далек, и каждое приношение на нем, как ковер полета в будущее. Каждым словом о нас, словом от сердца идущим, будущее свое упрочаешь и крепишь узлы соединения. Путь долог, но вместе идем.